Глава первая. Даже если любишь свою работу, последний день отпуска навевает тоску. Еще неделю назад я жарился на чистеньком испанском пляже, вкушал паэлью, если честно, узбекский плов вкуснее. Пил в китайском ресторанчике холодную сангрию. И как так получается, что китайцы национальный испанский напиток готовят лучше аборигенов? И покупал по магазинчикам всякую курортную сувенирную ерунду. А теперь вновь была летняя Москва. Не то чтобы жаркая, но томительно душная. И последний день отпуска, когда голова отдыхать уже не способна, но работать отказывается наотрез. Может быть, поэтому звонок Гессера я встретил с радостью. «Доброе утро, Антон!» — не представляясь, начал шеф. «С возвращением! Узнал?» С каких-то пор звонки Гессера я начал чувствовать. Будто менялась трель телефона. Обретала требовательный, властный оттенок. Но говорить шефу об этом я не спешил. «Узнал, Борис Игнатьевич». «Один?» — спросил Гессер. «Ненужный вопрос. Уверен, что Гессер прекрасно знает, где сейчас Светлана». «Один. Девочки на даче». «Хорошее дело», — вздохнул шеф на том конце трубки, и в голосе его появились совсем человеческие нотки. «Ольга вот тоже утром в отпуск улетела. Половина сотрудников на югах греется. Ты мог бы сейчас подойти в офис?» Ответить я не успел. Гессер бодро сказал: «Ну и прекрасно. Значит, через 40 минут». Очень хотелось обозвать Гессера дешевым позером, конечно, положив вначале трубку. Но я промолчал. Во-первых, шеф мог услышать мои слова без всякого телефона. Во-вторых, уж кем-кем, а дешевым позером он не был. Просто предпочитал экономить время. Если я собирался сказать, что буду через 40 минут, к чему терять время и меня выслушивать? А еще я был очень рад звонку. Все равно день пропащий. На дачу я поеду только через неделю. Убираться в квартире рано. Как любой уважающий себя мужчина в отсутствии семьи, я делаю это один раз в последний день холостяцкой жизни. Идти в гости или звать гостей к себе тоже решительно не хотелось. Так что куда полезнее на день раньше вернуться из отпуска, чтобы в нужный момент с чистой совестью потребовать отгул. Пусть даже у нас не принято требовать отгул. «Спасибо, шеф», — с чувством сказал я. Отлепился от кресла, отложив недочитанную книжку, потянулся, и телефон зазвонил снова. Конечно, с Гессера останется позвонить и сказать «пожалуйста», но уже это точно станет фиглярством. «Алло», — произнес я очень деловым тоном. «Антон, это я». «Светка», — сказал я, усаживаясь обратно, и напрягся. Голос у Светланы был нехороший, тревожный. «Светка, что с Надей?» «Все в порядке», — быстро ответила она. «Не волнуйся. Лучше скажи, как у тебя дела?» Несколько секунд я размышлял. Пьянок не устраивал, женщин в дом не водил, мусором не зарос, даже посуду мою. А потом до меня дошло. Гессер звонил, только что. «Чего он хочет?» — быстро спросила Светлана. «Ничего особенного. Просил сегодня выйти на работу». «Антон, я что-то почувствовала, что-то нехорошее. Ты согласился? Идешь на работу?» «Ну, почему бы и нет? Совершенно нечем заняться». Светлана на другом конце провода, хотя какие провода у мобильных телефонов, молчала. Потом неохотно сказала: «Знаешь, меня будто в сердце кольнуло. Ты веришь, что я беду чую?» Я усмехнулся. «Да, великая. Антон, ну будь серьезнее». Светлана завелась немедленно, как всегда, если я называл ее великой. «Послушай меня. Если Гессер тебе что-нибудь предложит, откажись. Света, если Гессер меня вызвал, значит, хочет что-то предложить. Значит, рук не хватает. Говорит, все в отпусках. Пушечного мяса ему не хватает, отрезала Светлана. Антон, ладно, все равно ты меня не послушаешь. Просто будь осторожна. Светка, ты же не думаешь всерьез, что Гессер собирается меня подставить? Осторожно сказал я. Понимаю твое отношение к нему. Будь осторожен, сказала Светлана. Ради нас. Хорошо? Хорошо, пообещал я. Я всегда очень осторожен. Я позвоню, если еще что-нибудь почувствую, сказала Светлана. Кажется, она немного успокоилась. И ты позвони, хорошо? Вот хоть что-нибудь необычное случится, звони, ладно? Позвоню. Светлана несколько секунд молчала, а прежде чем положить трубку, произнесла: уходил бы ты из дозора, светлый маг третьего уровня. Что-то подозрительно легко все закончилось. Мелкой шпилькой. Хотя на эту тему мы договорились не говорить. Давно договорились. 3 года назад, когда Светлана ушла из ночного дозора. Ни разу обещания не нарушали. Конечно, я рассказывал жене про работу, про те дела, которые хотелось вспоминать. И она всегда слушала с интересом. А вот теперь прорвало. Неужели и впрямь почувствовал что-то нехорошее? В результате я собирался долго, неохотно, надел костюм, потом переоделся в джинсы и клетчатую рубашку, потом плюнул на все и влез в шорты и черную футболку с надписью «Мой друг побывал в состоянии клинической смерти, но все, что он мне привез с того света, — эту футболку. Буду похож на жизнерадостного немецкого туриста». Зато сохраню хотя бы видимость отпускного настроения перед лицом Гессера. В результате я вышел из дома за 20 минут до назначенного шефом срока. Пришлось ловить машину, прощупывать линии вероятности, после чего подсказывать водителю те маршруты, на которых нас не ждали пробки. Водитель подсказки принимал неохотно, с глубоким сомнением. Зато мы не опоздали.